Рокси Нокс. Помощница тирана. Глава первая. «Знаешь, чем отличается массаж от БДСМ?» – спрашивает моя массажистка Тоня, прохаживаясь тонкими пальчиками по моей пояснице. «И чем же?» «В БДСМ есть стоп-слово!» Тоня профессионально разминает мои косточки. Они стонут, ноют и трещат, и просто умоляют оставить их в покое. «Да, определенно мне требуется стоп-слово». «Доброе утро!» Неожиданно в наше пространство врывается нежный девичий голосок. «Я Александра. Ой!» Мы с Тони синхронно поворачиваем головы и видим смущенную девицу в дверях. «Блэд, как ты не вовремя, девочка!» Я лежу на раскладной кушетке с голой жопой в своем рабочем кабинете. На часах 7:30 утра. Офис еще пуст. Я не запирался на ключ, потому что никого не ждал в ближайшие 40 минут. Так какого же хрена она приперлась так рано? Тоня заботливо прикрывает мою голую задницу от жадных девичьих глаз полотенцем. «Извините, я, кажется, перепутала время», — лепечится искательница вакансии моей помощницы на немой вопрос. «Если вы заняты, то я могу подождать за дверью». «Нет, я абсолютно свободен и готов провести интервью прямо сейчас, ага». «Выйдите», — рявкаю я и уже тише добавляю. «Освобожусь через 10 минут». Не стоит пугать жертву раньше времени, а то снова буду самостоятельно разгребать горы ненавистных мне бумаг. «Хорошо, конечно», — кивает два раза подряд. «Я буду здесь, в приемной». «Да иди уже», — застыла в дверях, как изваяние. «Под глубочайшим впечатлением от моего зада, что ли?» «Заканчивай, Тонь», — буркаю я. «Хватит на сегодня». «Как скажешь, Макар». Массажистка убирает руки с моей спины и обтирается сухим полотенцем. Не хочу сегодня массаж с продолжением. Хотя умелые Тонины ручки могут довести до оргазма за полминуты, стоит только намекнуть. Ну или бровью дернуть, тоже поймет. «Макар Романович», — поправляю на автомате. Встаю с кушетки и натягиваю белые хлопковые брюки. «Позови девушку, которая сидит в приемной. Прошу Тоню». «Заходи». Небрежно бросает она Александре и уходит, покачивая бедрами. Девочка, конечно, в шоке, что застукала своего будущего босса в весьма щепетильной ситуации. И если у нее хватит ума, то промолчит. Прям болею за нее. Держу кулаки, чтобы хватило. «Охайо, Александра!» Удобнее устраиваюсь в кресле и нахально разглядываю новенькую жертву. «Что вы сказали?» Усиленно держит лицо. «Я специально не надел рубашку, чтобы ее смутить. Аж коленки покраснели у нее. Сбежит теперь или не сбежит?» «А что вы услышали?» «Матерную речь», — вздергивает маленький носик и посматривает в сторону двери. «Так, все-таки хочет дать отсюда деру. Не сработаемся. И недели не выдержит». «Я сказал «доброе утро» по-японски», — объясняю любезно. «А, и вам доброе утро, Макар Романович. Вот мое резюме». Девушка кладет передо мной тощую папочку. Я уверен на все 100, что внутри лежит всего один листик. Девочка молодая, едва окончила институт. Волнуется, облизывает губки и взгляд куда-то плывет. Длинные каштановые волосы, небольшая грудь торчком, тонкая талия и крутые бедра. Узкая черная юбка, полупрозрачная бежевая блузка. Мой типаж. Лучше всякого резюме. «Ты принята», — объявляю ей. «Как? Даже не взглянете на резюме и рекомендации?» Скидывает бровки. У нее и рекомендашки есть. Прикольно. Потом. Иди сейчас в отдел кадров к Тамаре Ивановне. Оставь копии документов. А потом сразу дуй сюда. С нетерпением жду тебя в приемной. Растягиваю улыбку, которая, говорят, похожа на волчий оскал. Хорошо. Ошеломленно кивает Александра. Спасибо. Спасибо вам, Макар Романович. Пятится задом к двери, не давая мне возможности рассмотреть ее с тыла. Ладно, рассмотрю еще со всех ракурсов, и не один раз. Пусть только попробуют удрать и не прийти больше. Отыщу и за уши притащу в чоп самурай. Она еще не знает, что очень-очень круто попала. Кстати, почему девочка кажется мне знакомой? Алекса. В охранном агентстве «Самурай», которое принадлежит Макару Самарину, я подрабатывала летом 2 года назад, но вряд ли он меня запомнил. И вот теперь, когда освободилась вакансия помощницы генерального директора, я метнулась к ним, не раздумывая. Коллектив знакомый, зарплата приличная. Это-то меня и подкупило. Пришла в офис раньше времени, потому что не могла ничего делать. Так волновалась и боялась опоздать, что перепутала время. Я знала, что Макар Романович приходит на работу раньше всех, поэтому рискнула и постучалась в его кабинет. Лучше бы я этого не делала и немного подождала. Чуть со стыда не умерла, когда увидела его голым. Пялилась, как идиотка, на его великолепную мужскую задницу. Надо было вылететь из кабинета в тот же миг, но я стояла и мямлила какую-то оправдательную чушь. Стыдно теперь. Было бы гораздо хуже, если бы он трахал свою массажистку в этот момент. Вот тогда бы точно можно было бы забыть о работе в «Самурае». А потом Макар Романович провел со мной собеседование без рубашки. Я честно старалась смотреть Гендиру в лицо, но... Глаза опускались без разрешения и сканировали его массивные предплечья, бычью шею и грудные мышцы. За 2 года он раскачался и стал еще здоровее, еще красивее. На лице отрастил небольшую щетину, глаза яркие, цепкие, обезоруживающие. И с этим полубогом мне придется работать бок о бок? Может, все-таки сбежать? Сбежала бы, если бы не жизненная необходимость. Нужны деньги. А кому они не нужны? В ЧОПе чудесный коллектив, многих уже знаю. Только вот личные помощницы не задерживаются у Макара Романовича, потому что он тот еще тиран. Но я постараюсь ему угодить, чтобы через некоторое время из секретаря перейти на должность юрисконсульта. Оставляю в отделе кадров свои документы и возвращаюсь в приемную. Что-то мне подсказывает, что сейчас начнется тест-драйв. Я готова. «Саша, принеси мне кофе», — просит Макар Романович по селектору. Та-дам, началось. Я долго себя уговаривала, что нет ничего зазорного в том, чтобы сделать боссу кофе. У меня же высшее образование, красный диплом и мечты об успешной карьере. Почти уговорила. Мой первый напиток, приготовленный для кого-то. Надеюсь, не отравится, а то мама говорит, что в быту я 5-летний ребенок. «Можно попросить вас не называть меня Сашей? Для меня это сугубо мужское имя. Алекса, если не сложно». Босс удивленно вздергивает бровь и отвечает. «Не нравится Саша? Будешь моей Шурочкой». «Что? Пожалуйста, нет!» Пугаюсь. «Это еще хуже!» Шурочки у подъезда сидят, а я офисный сотрудник. «Но почему его? Мне ведь это не послышалось!» Издевается ведь. Глаза выдают, они смеются. Хотя у босса лицо кирпичом. Так и хочется двинуть чем-нибудь тяжелым ему по челюсти. За Шурочку, разумеется.